И она мне рассказывала о том, что Адилия, любовница Франсуа, что это длится уже полгода, и что Адилия даже просила ее, Миза, быть посредницей в их переписке, чтобы письма из Тулона не привлекли моего внимания. «Вы понимаете, как мне это было тяжело, тем более, что я любила вас? Неужели вы не замечали, что я уже 3 года люблю вас? Мужчины ничего не понимают. Ну, теперь, наконец, все устроилось. Вот увидите, со мной вы будете счастливы, вы заслуживаете счастья, я так восхищаюсь вами, у вас чудесный характер». В течение нескольких минут она засыпала меня похвалами. Меня это ничуть не радовало, я думал, какая тут во всем фальшь. Я вовсе не такой хороший, я не могу отказаться от Адилии. Зачем я здесь? Зачем обнимаю эту женщину? Ибо мы все еще сидели, обнявшись, в позе счастливых любовников. Между тем я ненавидел ее. «Миза, как могли вы предать Адилию? Это ужасно!» Она взглянула на меня в недоумении. «Но это уже переходит всякие границы», — сказала она. «Вы ее защищаете, вы». «Да. Я считаю, что вы поступаете дурно, даже если поступаете так ради меня. Адилия, ваша подруга, была. Я ее разлюбила». «С каких пор?» «С тех пор, как люблю вас». «Но я все-таки надеюсь, что вы меня не любите». «Что же касается меня, то я люблю Адилию такую, какая она есть». Я вызывающе смотрел на Миза, она дрожала. «И когда я стараюсь определить, за что я ее люблю, я не в состоянии этого сделать. Вероятно, люблю потому, что мне никогда не надоедает быть с нею, потому что для меня она жизнь, счастье». Миза сказала язвительно. «Вы оригинал». «Пожалуй». Она задумалась на мгновение, потом склонила голову мне на плечо и проговорила с глубокой страстью, которая должна бы растрогать меня, не будь я сам влюблен и так же слеп. «Что ж, я люблю вас и дам вам счастье наперекор вам самим. Я буду верна, преданна. Жюльен в Гандюмасе, он не докучает мне. Вы можете, если хотите, приезжать ко мне и туда, потому что он по 2 дня в неделю проводит в Гишарди. Вы отвыкли от счастья. Теперь вы убедитесь в этом. Я вновь приучу вас быть счастливым». Эта сцена продолжалась почти всю ночь. Мы говорили и вели себя как влюбленные, а в душе у меня нарастала непонятная дикая злоба. Все же мы расстались нежно, после бесчисленных поцелуев. Я дал себе клятву к ней не возвращаться, и тем не менее, пока отсутствовала Адилия, часто бывал у нее. Миза вела себя отчаянно смело и отдавалась мне в гостиной родителей, куда каждую минуту могла войти горничная. Я сидел у нее до 2-3 часов ночи и почти всегда был молчалив. «О чем вы думаете?» — беспрестанно спрашивала она, стараясь мило улыбаться. Я думал, как она лжет Адилии. И отвечал: «А вас?» Теперь, вспоминая все это спокойно, я вполне сознаю, что Миза не была дурной женщиной. Но в то время я относился к ней сурово.